Глава 4. Примеры. Все проекты обязательно нужно привязывать и укоренять в идее бессмертия. Это добавит им энергии. Одно дело, когда человек видит связь между действием и идеей. Другое дело, когда не видит ее. В первом случае действие будет намного энергичнее. Действие должно затрагивать самые глубины человеческой природы. В идеале оно должно давать приятные эмоции и открывать новые горизонты, выводить на новые смыслы и масштабы. Должно быть удовольствие, польза и служение великому делу. В качестве примера покажу простой и одновременно перспективный проект, как мне кажется, из серии «Здоровый образ жизни». Пишем приложение на смартфон, зовущее по утрам зарядку делать. Таких сейчас много, но наше будет отличаться не упражнениями, хотя какие-то оригинальности тут нужны, а чувством причастности к силе. Здесь мы работаем на потребность человека к чему-то принадлежать. Он хочет быть байкером, хипстером, рокером, кем-нибудь, только бы не быть никем. Люди хотят кем-то быть и отличать своих от чужих, чтобы жизнь не была дом, работа, выходной. Если люди будут знать, что одновременно с ним зарядку делает миллион человек, это будет уже не просто махание руками и ногами, приседания и отжимания. Это будет аналог утренней молитвы. Они уловят энергии, какие ловят болельщики, когда смотрят футбол в режиме реального времени. Каждый сидит у себя дома, но чем больше людей одновременно смотрят игру, тем сильнее эмоции, эффект виртуальной толпы. Если под простой утренней зарядкой лежит глобальная цель, она будет совсем иначе восприниматься. Одно дело, когда вы ведете здоровый образ жизни, чтобы в стратегической перспективе реализовать принцип «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Другое дело, если вы увеличиваете свои шансы дожить до Дня Победы над смертью, плюс удерживаете друг друга, создаете не биологическую форму жизни, коллективный разум. Забота о здоровье приобретает мессианский смысл. Тут как с постом у верующих. Я не диету соблюдаю ради здоровья, а ради Бога ограничиваю себя. Здоровье как бонус. Высвобождает мощные энергии не только само действие, сколько осознание, зачем оно делается. Яркий пример – религиозные ритуалы. Если их исполняют неверящие в их силу актеры, от них не пойдет энергетика. Если те же самые действия выполняют люди, свято верящие в силу ритуала, вы почувствуете монолитную мощь религиозной веры. В исламе, как в самой молодой религии, эта технология доведена до совершенства. Муэдзин с высоты мечети всех мусульман одновременно призывает к молитве. Не как у христиан, где каждый молится, когда захочет. Вместе только в храме собираются. А все мусульмане каждый день по нескольку раз в день виртуально собираются вместе. Все в этот момент чувствуют силу коллективного действия. Когда вы видите площади, заполненные людьми, которых собрало вместе то, за что они готовы умереть, вы чувствуете энергию, вы чувствуете ту силу, которая вас страшит и подавляет. Люди жаждут этой энергии, но не знают, где ею насытиться. Голодные, они как на кость бросаются на суррогаты в виде спортивных зрелищ типа футбола. Под футболом нет никакой идеи. Это созданный социальными инженерами суррогат, призванный после падения религии насытить неудовлетворенных людей. На безрыбье и рак рыба. Но когда люди попробуют не соевое, а настоящее мясо, они сделают выбор в пользу настоящего. Есть пример – исследовательские проекты. Например, генерация случайных чисел, за которой наблюдает большое количество людей. Люди собираются вместе, например, на стадионе, чтобы мысленно желать выпадения большего числа четных цифр или нечетных. И, о чудо, сила мысли видна в действии, выпадает больше желаемых чисел. Этот факт не имеет научного объяснения, как не имеет объяснения, например, почему в мирное время мальчиков и девочек рождается 50 на 50, а после войны мальчиков рождается 70%, а девочек 30%. Или почему эпидемии, имея физическую возможность продолжаться, вдруг останавливаются. Я вижу здесь деятельность коллективного разума. Если нам удастся объединить людей вокруг неизведанного, они как бы коснутся мира, лежащего за рамками привычной обыденности. Если это произойдет совместно, мы поймаем масштаб и энергию марширующих колонн. С парада уходят на фронт. На этих энергиях можно делать шоу, по сравнению с которыми эстрадное действо померкнет. Если люди от пустой картинки ловят эмоции, от картинки, под которой лежит метафизика, они взорвутся. И это будет началом необратимых процессов. Еще одно направление стартапов – познавательное. Например, изучение корней религии. Когда человек увидит корни своей религии, он не сможет верить. Подлинные верующие, стремящиеся не просто обряды соблюдать, а понять самую суть своей веры, будут терять веру. В поисках новых ориентиров будут смотреть на мое предложение. Я предполагаю, что направление будет давать один из самых серьезных кадров. Апостолы Павлы получаются только из фанатиков Савлов. Из обывателей ничего не получается. Наша задача – систематически собирать в реале и виртуале большое количество людей. Мы должны создавать продукцию потребительского и или информационного характера, так или иначе востребованную большим количеством людей. Отсюда упорные эмоции. Проводя это под единым брендом, мы быстро выйдем на оперативный простор. Наш бренд на фоне бренда всех коммерческих корпораций с их высосанной из пальца миссией будет эксклюзивом. Как заметил один мой знакомый, если вы обладаете чем-то эксклюзивным, неважно чем, голосом или сырьем, технологией, вы как минимум обречены на коммерческий успех. Мы своими действиями создадим бренд глобальной идеи. Он будет эксклюзивным, что гарантирует успех. В этом свете суть нашей деятельности можно выразить одной фразой – нужно создавать бренд. Все остальное будет следствием.